29 сентября. Привет, узор на обоих сознаний. В последнее время часто случается перебирать сестрин хлам. Точнее, хлам тут разный. Когда мы уезжали 5 лет назад, взяли самое необходимое. Новая квартира меньше. Теперь уезжает Вера и тоже забирает только самое нужное, хотя дом куда габаритней. Мне кажется, Ромка посмотрит на мое барахло и скажет: «Езжай-ка ты обратно домой». Смеется. У нее тоже Ромка. Хотя, почему тоже? У меня никакого Ромки нет. Эх, Рома, Рома. Как в мультике про боцмана и попугая. Кукольный, страшный, но забавный. Еще анекдот вспоминается про нового русского, который заехал в Рим по-итальянски Рома. Покатался там денек. Выезжая, поглядел еще раз на указатель и изрек: «Да, крутой этот Рома». И римская футбольная команда, порвавшая недавно «Спартак» со счетом 5-1, тоже Рома. Этот Рома воистину крутой, Аргентина-Ямайка. Так вот, у сестры было много ухажеров, и, похоже, лишь один любил ее по-настоящему. Зовут его Игорь. Встречались они, как мне помнится, недолго, год или полтора. Ему было 29, ей 23. Казалось, все серьезно. Но возник на пути Саша, впоследствии ставший первым мужем. Вера сделала выбор. Сколько ни убеждала себя в его правильности, дескать, нельзя осуждать человека за искренность чувств и прочий филфакерский апломб, сама вряд ли верила. 4 года назад ехали с ней по городу на ее коробчонке около 4 вечера, 7 ноября. Рано темнеет и пакостно по осени. У нее 5-летний сын, а экс-муж пропал без вести. Сегодня у Игоря день рождения. Не помню, к чему сказала. Всегда голос дрожит, как вспоминает его. Каждый год поздравляет смс-ками, но он не отвечает. После их расставания он ни с чем уехал в Англию, даже языка не зная. Заработал денег, вернулся, открыл какой-то бизнес, женился, но несчастлив. Просто надо было выжить. Он уже был женат до встречи с Верой. И жена его психически неуравновешенной оказалась. От нее сын. Сейчас ему должно быть лет 20. Много фотографий осталось. Тогда пленки печатали, цифровиков не было. У Веры куча альбомов. Она любила фотографироваться, умела позировать и хорошо получаться. Игорь красавцем не был. Тот же славяно-нордический тип. Взрослое лицо, спортивная фигура. Вера – кудрявая, озорная, с ямочками на щечках и лучистыми карими глазами. Хорошая пара. А в конце альбома, в пустых страницах, письма, записки, стихи. Карандашом и ручкой, ее почерк и его. Обязательно прочти. Каждый такой альбом – шрам на сердце. Дверь в прошлое. Тайна за 7 печатями. Дорогой сердцу хлам, который оставляют в старой квартире и который вряд ли стоит рассматривать с мужем. Не знаю, радоваться или печалиться по поводу того, что у меня ничего подобного не будет никогда. Жаль, у меня нет твоих писем и ни одной фотографии вместе. Такое легко уничтожить, но пока есть, оно бесценно. Я стала понимать многое из того, о чем раньше либо не задумывалась, либо осуждала и высмеивала. Лучше бы и дальше не понимала. Например, телевизор, создающего иллюзию присутствия кого-то в пустой квартире. Как это? Бояться вечеров. Как томить томящего тебя и искать суеты, чтобы только быть занята, чтобы не одолевали грустные мысли, не мучили воспоминания? Как готовка может заменить привычное творчество? Как успокаивают домашние дела? Как радуешься порой, что есть работа, и хоть полдня можно не быть? Как жалеть, что не курю и, разумеется, не начну? Как плакать от чужой боли, усугубленной сознанием собственного бессилия что-либо изменить? Как успокаиваться шопингом, пончиками, алкоголем, коллекционированием шарфов, браслетов, бандан, которые не всегда носишь? Как слушать музыку песнями, простенькие, но про тебя, а не альбомами или дискографиями? Как не хотеть быть одной? Как продолжать любить человека, на которого положено обижаться и о котором даже думать незачем? Как звонить родителям, чтобы услышать живой голос и вспомнить, что хоть кому-то нужна? Как возненавидеть мытье посуды и полов, ручную стирку и прочую возню в воде, от которой руки становятся наждачными? Сколько крема не изводи! Как не ждать ничего от новой осени? Только бы пережить ее, и зиму, и весну, и лето. И может быть в жизни что-то изменится, кроме сезона. Как молиться устами и перстами? Как быть довольной своей внешностью? Как не хотеть пиццу, колу и прочий джанк? Как радоваться, приходя домой, целовать родителей и просить маму, чтобы она не уходила с кухни подольше? Как ненужным становится интернет и как тяжело наладить живое общение с человеком, с которым вел себя не безупречно? Как не усложнять жизнь? Задумал – сделай, а не бегай вокруг с линейкой и «что будет, если?». Зачем девушки красят волосы и покупают шмотки, когда и так есть что надеть? Почему не сидится дома? Как это? Нечего делать? Как может не раздражать чужой треп на работе, в маршрутке, на улице? Как просыпаться разбитой, не морально, а физически, и, просыпаясь, облачаться в халат и после душа в него же, или топать на кухню, варить кофе и делать бутерброды, не умывшись, не причесавшись, не заправив постель? Как раньше был целым миром, сложным и тонким, а стал каким-то винтиком, шпунтиком, еще и по собственному желанию, таким, каким зарекался никогда не становиться и каким боялся стать. Оказалось, все не так страшно. Кто-то сказал бы, что в этом правда жизни. Знать бы еще, какой именно жизни и чья правда. Наверное, впервые упрекнула своих родителей за недостаток веры в меня. Мама не думала, что я окажусь такой хозяйственной, хотя я для нее пожизненный сюрприз. Помню, на втором курсе она сказала: «Не удивиться, если я выдам, что надоело ходить в штанах, пойдем накупим юбок». В прошлом году удивила моя приверженность к здоровому питанию. «А мы ж тебе всегда говорили». «Пока мне говоришь, до меня не доходит. Точнее, как о стену горох. Не потому, что я упрямая, а просто пока я не почувствую и не приму сердцем, говорить бесполезно. Трудно полюбить рыбу и овощи, пока от пиццы живот не висит». «Вы вообще-то в меня не верите?» – улыбнулась я. И мои ответили улыбками, решив, что никакой иронии тут не скрыто. «Если бы я тогда послушала папу и в храме не пела бы, ты же сказал, что надо отказаться». Он, разумеется, не помнит и не верит, что был таким категоричным, и что влез со своим мнением, когда я не спрашивала. Меня это тогда, признаться, немного задело. Нельзя мне говорить, что я с чем-то не справлюсь. Становится интересно. Правда? Справлюсь ли? И не надо мне никому ничего доказывать. Важно самой разобраться. Это подстегивает, но не в том смысле, чтобы утереть кому-то нос, а чтобы понять, на что ты способен и чего стоишь. Есть люди need for speed, а есть need for challenge. Второе – это я. Побродила вокруг этой мысли тихо, спокойно, с улыбкой, а у отца аж нос покраснел. Сентиментальнее они становятся, чем старше, а мне и самой плакать захотелось. Думала, в этот раз будет не так хорошо, как в прошлый, но получилось в каком-то смысле даже лучше. По-другому, но веселее. Чай тоже пили на улице, несмотря на прохладу и тьму. Папа повесил над нами лампу, поставил рядом мангал с огоньком. Светло и тепло. Только на душе опять сгустились сумерки и навалилась темнота. Мама заметила. Я всегда начинаю выпадать, и улыбка становится почти физически непосильной. Прошу молиться обо мне побольше, почаще, и не только, когда пою одна или по утрам и вечерам. Много бы может моление матерника благосердия владыки. Вижу тебя онлайн, и Ваське ты готов поболтать. Уже 2 месяца ни слова, ни строчки. Неужто обиделся, что я не ответила на твой глупый вопрос? Или решил, что обиделась я, и теперь страшно мне писать? Да вряд ли ты думаешь обо мне. Я себе льщу. Мне хочется, чтобы ты обо мне думал хоть иногда. Вспоминайте меня, вспоминайте. Мою порочную невинность, мое двуликое благочестие. Вспоминай недотрогу, которая сама чуть не зацеловала тебя до полусмерти и, скрипя сердцем на весь дом, сказала, что не твое она, солнышко. А чье? Тела ваши Христова суть. Стыдно такое изречь. Хотя порой интересно, когда бы наступило беспамятство, сколько еще рюмок надо было выпить, чтобы сказать тебе «да» или позволить тебе все, чего хотел, потому что говорить уже была бы не в состоянии. Твоя меланхоличная Крис.